Простите, с кем я говорю?» «Ох, вот срам-то! Что делать? Разве обязательно? Может, придумать себе имя?» На том конце провода рассмеялись. Он смеялся. «Не обязательно, но...» «Владя Гусева!» Прошептала я, но он услышал. «Для чего вам моя биография, Владя? Алло! А вы не разыгрываете меня, Владя Гусева?» «Что вы? Мне трудно объяснить. Однажды, давно, я видела, как вы кормили белку в ботаническом саду. Она вас нисколько не боялась. Белок многие кормят, но прямо из рук». Ермак вздохнул. «Я ничего не понимаю. Ну вот, я все испортила. Более неудачного начала трудно придумать. Я была близка к слезам». Каким-то странным образом он это почувствовал. «Да вы не волнуйтесь, Владя. Быть может, вам нужна помощь или совет?» «Да, мне нужен совет». «Я слушаю, Владя». «Какой мягкий голос, какое бесконечное терпение! Другой бы давно повесил трубку, Даниил Добин, например». «Можно я еще вам позвоню в другой раз?» «Пожалуйста, звоните когда угодно». «До свидания». «Всего доброго, Владя». Я медленно положила трубку. «Ну и ну! Он, конечно, решил, что если я не из преступного мира, то во всяком случае запуталась. Ведь обычно они к нему обращаются». На меня напал смех. «А все-таки я с ним говорила, с Ермаком Зайцевым». На радостях я стала отплясывать шейк. Пришел папа и смотрел на меня, стоя в дверях. «А я и не знал, что ты так умеешь!» — смеялся он, и, поскольку я остановилась, пошел назад в переднюю снять пальто и шапку. Мы вдвоем пили чай на кухне и говорили обо всем на свете. Правда, я иногда отвечала как-то не впопад. Отец взглянул на меня с подозрением. «У тебя, Владька, сейчас такое лицо, как в детстве, когда ты, бывало, нашкодишь». «Да ну!» Я прыснула от смеха. Во мне все пело и ликовало. Мы почти познакомились, но какого же совета у него попросить? «Папа, какого совета можно попросить у инспектора угрозыска, как, по-твоему?» Папа положил на тарелку докторскую колбасу, горчицу и резонно ответил. «Если дело дойдет до того, что придется просить совета у сотрудников угрозыска, тогда и раздумывать над этим нечего». «Да, но если просто как предлог, что тогда можно придумать?» Отец пристально посмотрел на меня и отодвинул тарелку, словно сразу наелся. «Выкладывай, Владька, что у тебя на уме?» «Вот теперь и папа говорит, выкладывай». «Ничего особенного, просто мне нужен предлог уважительный, чтобы позвонить инспектору угрозыска». «Да ты что, очумела? Зачем тебе ему звонить?» «Хочу с ним познакомиться». «С кем?» «С инспектором». «Ты того, серьезно?» «Вполне, папка». «Ну, слушаю, выкладывай». И я выложила про все. Как он кормил белку, как я его искала по всей Москве, как неожиданно встретила на заводе. «Но понимаешь, его больше интересуют всякие запутавшиеся. Может, украсть что-нибудь?» «Это ты про кого же рассказываешь? Товарища Зайцева?» «Ты его знаешь?» «Уже года два. Это он просил меня присмотреть на заводе за Олежкой, Зинкой, Шуркой Герасимовым, всей их компанией». Я была поражена. Ищу его по всей Москве, всматриваясь во всех встречных, без надежды когда-нибудь встретить, а родной отец с ним знаком. Чудеса, да и только! Ты что же, влюбилась, что ли, в него? Не знаю. Но мне так хочется его найти!»